на начале лета. Отдала перта под сырную печать. Но у всех и всех заботы. Сразу финансов были массов. Причина обороты. В кармане как бабки на лам. Никто их замерит не вопрос. А тематика спирки внутри или жизни снаружи. Кому ты без денег, кому ты не знаю, брат. Скажи лучше, сколько ты раз потерял себя и надежду книгам и плетям. Ты думал про деньги и попал в тупик. Мне похуй на деньги, ведь их не купить. Где ты? Показать, я, сука, никогда не знаю, сука, как на. Я знаю, просто надо взять и показать, я. Мне лишь бы бабы, бабы, бабы, бабы, бабы. Я, го. Посыпали поровну, а она вина, вопрос-ответ. Почему бороды под пеленою города? Это ночи темною, я копываю под землею. После это с молоту, это, сука, будто бы удар в бороду. Это, сука, с молоту, это, сука, вот. Это, сука, с молоту, молоту. Бля, ну тут тебя надо врывать. Бля, стоит там, сука, ну ладно. Я что это за удар, как ярко, ударка, татарка. Давай, давай что-нибудь, блядь. Похуй, брат, пока летим, блядь. Хуяк. На фон, блядь. Давай. Дали, сильно открыты. Завали ебалы или говори по-новому, сука, мне звонить обычно по любому поводу. Я стою, что мне тебе не прикомано. Ты первый раз, сука, первый раз. Первый бат. Первый раз, сука, первый раз. Она не вставила меня. Я послушал во второе, кажется, хуйня. Да, да. Давай, да. Давай. Да. Покажи, как мне надо, сука. Да. виска глаза, виска глаза, на на виска глаза, на на виска глаза, на на виска глаза, на на на на на на на нахуй насыпал ты мне виска в глаза. Я тебя выебу, сука, на раз-два. Эй, слушай меня, парень, сука, выдаю я как могу. Выдаю я как могу, я, сука, бля, веру, бля, ебу. Эй, слушай, я выебу твою бу, выебу, потому что я ебу, я ебу. Эй, сука, у, сука, у, сука, у, а, у, а, у, сука, у, сука, у. Эй, ай, у, ай, бля, выебу тебя, выебу тебя. Слушай меня на раз-два, питер раз. Эй! Питер! Эй! Питер! Эй! Питер! Питер! Бля, ну это сильно было, бля, отвечаю. Это сильно. Тихо, не молчи, тихо, не молчи, эй, эй. Послушай мой вайб, послушай то, как я могу разбивать налегке. Это просто так идет, типа ты просто высока, на тебя летит, на тебя летит. Тебя хочет убить, сука, это град, это, сука, виноград. Расти его, лови ногами, ведь он, сука, не будет давиться сам. Не будет давиться сам. Это будто бы, бля, блядь, ты выпала. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй. Надо по новой, надо по новой начинать, ведь все, сука, забывается. Новый день начинается, я нахожу себя снова по новой. Нахожу себя снова, теряю, потом нахожу себя. Это мое кредо, это моя судьба, это, сука, мой лайфстайл, чики бам, йоу. Бля, закончился. Нормально. Еще этот бит, который, блядь, стринки, вот так, со скрипкой. Давай, давай, давай, давай. Бля, хорошо. Да. Ну это надо что-то такое, по-моему. Надо брателок что-то, блядь. Брателочек, душевное, да? Так. Душевное, блядь, душевное. Блядь, ну мы пошлое что-то. И снова. Снова. И я. Надо достать, глубина, это важно. Глубина, да, на, это важно, да, глубина, да, на, это важно, да, глубина, да, на, да, глубина, да, это важно, да, важно, глубина, это важно, глубина, глубина, глубина, глубина, это важно, да.